Не следует проявлять нетерпение при созидании бессмертного семени, иначе можно возбудить сердце и помешать развитию семени. Тренировка должна идти естественным путем, то есть быть не напряженной и не ослабленной. Его осознание духовности в полости жизненности не должно возрастать при мысли об удержании ее там, потому что если практикующий не дышит все время естественно, он не достигнет состояния неразличимости. На этом этапе его пенис втягивается, но если его основание увеличивается и сотрясается, то практикующий может по ошибке принять это за признак формирования бессмертного семени. Если семя созрело, то нужно остановить внутренний огонь, чтобы собрать макрокосмический алхимический элемент. Если же нет, то нужно воспользоваться вибрацией жизненности, чтобы повернуть колесо закона, то есть микрокосмическую орбиту, и взрастить это семя. Есть способ для определения степени зрелости семени. Нужно поместить керосиновую лампу перед глазами практикующего, чтобы он смотрел на пламя. При этом глазами надо двигать слева направо 9 раз и после этого закрыть их. Если перед глазами появится сильный лунный свет, яркий, как вспышка молнии, который не увеличивается и не уменьшается, то бессмертное семя созрело. Если же круг появится с темной серединой и яркими краями, то семя еще не созрело, и нужна дальнейшая тренировка. Вышеизложенный метод служит для создания золотого света. Его не следует практиковать часто, чтобы избежать головокружений и затрат жизненности. Во время медитации под руководством моих мастеров Ляо Женя и Ляо Куна я практиковал 10 этапов для накопления в достаточном количестве воспроизводящей жизненной силы, и затем трансмутации воспроизводящей силы в пренатальную форму жизненности для создания бессмертного семени. Во время каждого дневного сидения я тесно сближал зрачки глаз, чтобы сконцентрироваться на низе живота, пока я не начинал чувствовать нечто вроде зуда по всему лицу, паутину, покрывающую его, и подобие стаи муравьев, пробежавших по нему. Это указывало на то, что пренатальная жизненность распространилась по всему телу. Жужжание дракона и рыканье тигра стояли у меня в ушах, и во рту набилось слюны больше, чем я мог проглотить за один глоток. Тогда внезапно я впал в состояние бессознательности, при котором мое сознание и восприятие вещей как будто исчезли. Мое тело, казалось, витало в облаках. Это было результатом действия пренатальной жизненности, которая выращивала и развивала бессмертное семя. Семя является зрелым, когда оно не содержит отрицательного дыхания. Когда оно созревает и пренатальная жизненность полна, практикующий не хочет спать и есть. На этом этапе не видно вдыхаемого и выдыхаемого через ноздри и рот внешнего воздуха. Тогда перед ним постоянно стоит белый свет, а тело иногда нельзя обнаружить. Это предварительный этап безмятежности, на котором он должен остерегаться ночных полюций, истощающих его воспроизводящую силу, а также избегать напряжения и переработки днем, ибо при чрезмерной усталости положительное начало может ночью вытечь наружу. Отдыхать нужно, сидя в медитации, чтобы вырастить и развить бессмертное семя, являющееся его основной целью. Уши не должны ничего слышать, а сердце должно быть освобождено от всех сигналов от органов чувств. Если мысли возникают случайно, то нужно сразу же повернуть колесо закона, а затем закрыть и повернуть назад глаза, чтобы смотреть на свет бессмертного семени. Тогда мысли ослабеют и сами исчезнут.